Первобытная реакция. Я сразу устремляю свой взор на его плоский живот, усыпанный кубиками пресса, и невольно облизываю губы. Мне кажется, что моя первобытная реакция на его внешний вид не укрывается от молодого человека, поэтому я сразу отвожу глаза от Вадика. Знакомьтесь, это моя сестра Барашка, то есть Настя. Валерка хохочет от своей же произнесенной вслух чепухи. Она будет жить у меня, пока не поступит в универ и не съедет в общагу. В общем, ребята, знакомьтесь, а я погнал на работу. Я осмотрелась. Девушки моего брата нигде не было видно. Жаль, лучше сразу видеть тех, с кем будешь жить под одной крышей. Мне пора, работа не ждет. Мой брат говорит это таким голосом, как будто бы едет в какой-нибудь офис, расположенный в Москва-Сити, для того, чтобы работать там на важной должности и принимать какие-то бизнес-решения. На самом деле Валерка едет в кафешку, где разносит еду за зарплату и редкие чаевые. Квартира в Новогиреево кажется мне слишком маленькой для того, чтобы в ней могли обитать сразу 4 человека. Но в какие-то времена у Валерки могли поселиться сразу и по 5-6 человек. Наши родственники не знали меры и перли в столицу по всевозможным причинам, мешая налаживанию личной жизни моего брата. Валерка уматывает из дома, а я остаюсь один на один с Вадиком, статус которого в отношении моего брата мне так и остается неясным. Кто этот человек для моего брата? Просто сосед или у них что-то типа серьезной дружбы? Молодой человек демонстративно усаживается на небольшой кухне на табуретку, а потом просто сверлит меня взглядом, пока я выкладываю из многочисленных сумок банки и коробки. Меня смущает его взгляд, но я стараюсь не подавать виду, что краснею. Раньше никогда не видела таких парней, как этот Вадик. Даже не могу понять, кого он мне напоминает хотя бы отдаленно. И когда я сажусь за стол, мой взгляд невольно скользит по его телу. Сгораю от стыда и отворачиваюсь. Черт, ну что я делаю? А его оголенный торс притягивает пробежаться взглядом. Ничего не могу с собой поделать. Стыдно, но я то и дело кашусь в ту сторону. Парень явно замечает мое смущение и смеется, но ничего не говорит. Интересно, он всегда по дому ходит в таком виде? В какой-то момент я смотрю ему в лицо, он улыбается, сладко потягивается, сверкнув перед моими глазами кубиками пресса, а потом лениво спрашивает. «Может, займемся чем-нибудь интересным?» «Чем?» — удивленно спрашиваю я, а он криво улыбается. «Ну, потрахаемся». Если бы моя нижняя челюсть добралась до пола, было бы слышно, с каким грохотом она на него опустилась. Просто нет слов, одни эмоции. Я поражаюсь этим вопросом, но еще больше поражаюсь выражением лица Вадика, который хладнокровно смотрит на меня, как будто ожидает, что я отвечу ему, как пройти в библиотеку. «Ты шутишь? Это такой прикол?» «Какие тут приколы? Пялишься на меня, сейчас слюна потечет, вижу, что хочешь, вот и предлагаю. Познакомимся поближе». «А что, у вас так принято с порога сразу трахаться?» Вадик смеется, увидев мое вытянувшееся лицо, а потом машет рукой. «Да ладно, я прикалываюсь, не обращай внимания. Это мой такой столичный юмор. Можно назвать его юмором от Вадика». Но мне что-то ни разу не смешно. Я смотрю на него, а потом снова скольжу взглядом по его накачанному прессу. Он внимательно прослеживает за моим взглядом, а потом хлопает себя по животу. «Ну, я же вижу, как ты на меня смотришь. Я тебе нравлюсь. Ну так что, может быть, давай? Без лирических отступлений. Мы просто реально возьмем и трахнемся. А можно я лучше приму душ с дороги?» Уточняю я, хотя хочется послать его куда подальше. Он реально думает, что отвечу согласием на такое далеко не деликатное предложение? Они тут все с ума посходили? Да уж. А этот тип еще тот экземплярчик. Я видела его от силы полчаса, впечатление от него уже выше крыши. Чтобы скрыть свое смущение, беру банку с огурцами, которую не успела сложить в шкаф, и ищу глазами место, куда ее пристроить, потому что все доступные закоулки в шкафах я уже забила банками. «Да не вопрос, я тебе и спинку потереть могу», — говорит он, и, встав со стула, одним движением сбрасывает с себя легкие спортивные штаны, а вместе с ними и трусы. Я с изумлением устремляю взор на его член, который болтается между ног и выглядит весьма впечатляюще. До этого момента чужой голый мужской член я видела в далеком детстве, когда ходила вместе с родителями в баню. В школе у нас не было душевых, как в американских фильмах, и никто при мне не раздевался догола никогда. Потом, конечно, я видела много чего в интернете, но вживую чужой пенис я вижу впервые. При этом это мой первый день в Москве. Сказать, что я получила массу впечатлений от столицы и ее обитателей в первые же часы после своего приезда, означает не сказать ничего. Я просто в глубоком шоке. Стоя посреди кухни с банкой соленых огурцов в руках и глядя на член, который на моих глазах увеличивается в размерах. Начинаю судорожно искать повод, по которому мне надо покинуть квартиру брата. Пытаюсь представить, что может стать веской причиной для моего побега. но в голову не приходит ничего приличного, а член Вадика при этом раздувает все сильней. К своему ужасу ощущаю, что у меня тоже начинают происходить какие-то процессы в теле. А вот это уже опасно. Если этот придурок заметит, только этого еще не хватало. Вадик смотрит на меня так, как будто успел к моему приезду захватить мир, а я все никак не могу избавиться от банки с огурцами, прикрывая ею свой живот, который стал для меня каким-то щитом, пусть даже этот щит только в моей голове. Как же он меня возбуждает. Черт, надо срочно подумать о чем-то грустном или противном. В голове уже ползут нехорошие мысли. А может быть, пошло оно все нахрен? Вот ведь он сейчас здесь симпатичный, сексапильный парень. А я так давно мечтала о сексе. Хотела узнать, что это такое близость с парнем. Сколько я еще буду ходить в девственницах? Пора начинать. Может быть, так быстрее забуду Мирона и наш поцелуй неделю назад. И эту истерику его девушки. Так стыдно, что вмешалась в их отношения. Надеюсь, у них все наладится. Завидую этой черноволосой. Повезло ей отхватить такого парня. Ты бы видела себя со стороны. Чего встала? Идем в ванную, помою тебя. Смеется Вадик и слегка покачивает бедрами. От этих движений его член начинает покачиваться, а я от изумления открываю рот, но так и не могу отвести взгляда, словно меня приворожил его детородный орган. Сказать ему о том, что я девственница, я не могу. У меня просто не повернется язык. А судя по взгляду Вадика, он ждет от меня ответа. Черт, зачем он разделся? Я только ведь зашла в квартиру. Да чтоб его! Вместо ответа я быстро ставлю банку на стол, а потом пулей вылетаю из квартиры. Сердце колотится где-то в районе горла, а перед глазами все еще стоит член Вадика, поднявшийся и поравнявшийся с пупком. И это зрелище еще несколько часов не отпускает меня. Я набираю номер Валерки, который только вышел из метро, чтобы пойти на работу.